Глава вторая, в которой Ульф принимает Гейс и нежданного гостя. Очнулся я только через 3 дня. Рунгерт поила меня травками, чтобы я не просыпался. «Тебе нужно было отдохнуть», — пояснила она. «Как Свартхёвди?» «Спит, он поправится». «А остальные?» «Будут жить». Она постарела, королева Рунгерт. Морщинки вокруг глаз, уголки рта опустились. Глаза больше не сияют. Я знаю, что медвежонок для нее много дороже Гудрун, но дочь она тоже любила. «Все выживут? Даже Юсуф?» «Все». В голосе ни радости, ни гордости. «Хочешь есть?» «Я хотел». Рунгерт распорядилась, и мне принесли сваренную на бульоне кашку. «Я приказала убрать твой кнор в сарай», — сообщила Рунгерт. «Спасибо». «До следующей весны я точно никуда не поплыву. Да и не с кем. У меня больше нет Хирда, и нет никого, кого я мог бы попросить помочь. Мой Хирд — мои соседи, которых я повел на Сконы, и которые почти все там остались. Конечно, у меня были деньги. Уцелели даже те, что были спрятаны в усадьбе. Злодеи их не нашли, но это не радовало. О деньгах знала только Гудрун. То, что они на месте, косвенное доказательство того, что она мертва. У живой Гудрун враги сумели бы выпытать место схрона. Что-что, а это викинги умеют. Деньги пригодятся. К весне я, скорее всего, уже поправлюсь и смогу действовать. Это значит купить дракар, нанять или собрать команду. И плыть. Мстить. Вот только куда? Со временем станет ясно. С началом судоходства начнется на побережье обмен информацией. Мои деньги, связи моих родичей. Может, и Рагнар поможет, или Стенульф. Логика подсказывает. Те, кто напал на мой Грэнд, были в курсе, что меня там нет. Ни меня, ни моих людей. Следовательно, это кто-то из наших врагов-сконцев. С большой долей вероятности. Если это так, то Каменный Волк вынюхает. Он ведь тоже, считай, наш родич. От Стенульфа никаких вестей? Рунгерт покачала головой. Хотя это я тороплюсь. Рано еще. Гребцы только позавчера вернулись на Сконы. Допустим, Каменный Волк с ними повидался, а как же иначе? И узнал о том, что случилось. Требуется время, чтобы выяснить, кто из сконцев набежал на мое поместье. Если, конечно, это были сконцы. «Лежи и лечись», — приказал я себе. Ну да, это было не то, что правильным, единственно возможным решением. Ждать весны. И ждать хоть каких-нибудь вестей, если Гудрун жива. То до весны она вряд ли доживет. Ее мать права, такие, как моя жена, не умеют жить в рабстве. Мне остается только надеяться. «Рунгер, что говорят руны?» – спросил я. «Ты спрашивала?» «Конечно, спрашивала, но результата я не узнал». «Пей и спи», – заявила Рунгерт, глядя мне прямо в глаза. «Скоро тебе понадобятся силы». «Скоро это вряд ли. До весны еще долго». На следующий день я проснулся сам. И сам поел. И сам сходил на крылечко, цепляясь за стены, но сам. Жить буду, рука почти не болит. Это наверняка снадобье Рунгерт, природной анестетики плюс немного колдовства. Как же так вышло, что я все потерял? Гудрун, Хирд, собственную силу. И во всем виноват сам. Какого хрена я поддался уговорам и поперся грабить Торкеля? Что мне стоило собрать своих, загрузиться на северного змея и вернуться домой? Молодожен, блин. Сердце просто на части рвалось. Гудрун, моя Гудрун. Мог бы, в одиночку помчался бы в Роскиле, собрал новый Хирд. Не могу, слабость чертова. Еле-еле до крыльца дошел, отлить. Не смей впадать в уныние, велел я себе. Она датчанка, потомок многих поколений скандинавских воинов, главное достоинство которых – умение выживать. А ты бывший Хёвдинг. «Бери пример с Рунгерт. Посмотри, как она держится». Сам я продержался еще 3 дня. 3 дня и 3 ночи. Я думал о Гудрун. И, наконец, она мне приснилась. Она бежала ко мне и смеялась, а между нами был обрыв. Я кричал ей, хотел предупредить, но она не слышала. Я видел, как она падает. Слышал ее крик. А потом прыгнул вниз. И проснулся. В тот день я дошел до ручки, заистерил, нарычал на Рунгерт, а она заплакала. Только однажды я видел, как королева Рунгерт теряет самообладание. в тот день, когда стало ясно, что медвежонок стал берсерком. Этот раз был вторым. И я понял, какая я дрянь, и услышал, как скрипят зубы. Мои. Хватит. Я воин, а не тряпка. Я не могу вернуть прошлое, но свое будущее я создаю сам. И я сделаю все, что от меня зависит. Железом и золотом. Огнем и кровью. Все, что у меня есть, я вложу в это дело. В спасение, если это возможно. Вместе, если спасать некого. Я схватил Рунгерт за руку и потребовал. Дай мне меч и помоги встать. Она послушалась и плакать перестала. Вероятно, что-то такое было в моем голосе. Минутой позже я поставил ногу на деревянную колоду, изображавшую стул. Положил левую здоровую руку на оголовье вдоводела, возвращенного мне каменным волком. Я, Ульф Вогенсен, прозванный Черноголовым, даю эту клятву перед всеми, кто меня слышит, людьми и богами в том, что не успокоюсь, пока не узнаю, кто напал на мой Грэнд и погубил моих людей. Не успокоюсь, пока не узнаю, что случилось с теми, кого они забрали, и не покараю совершивших беззаконие без жалости и пощады. Я клянусь, что у меня не будет других женщин, пока я не найду мою жену, или не узнаю наверняка, что она мертва. И будто током ударило. Причем не в левую руку, а в правую. Да так сильно, что я содрогнулся. И увидел моего волка. Белый зверь оскалился яростно, угрожающе. И я понял. Он сердится не на моих врагов. На меня. Моему неведомому мистическому покровителю не понравилась моя клятва. Но дело было сделано. Гейс принят. И обратной дороги не было. И словно в подтверждение того, что клятва одобрена, в поместье приехал Ивар. Ивар Рагнарсон. Ивар Бескостный. Вот уж кого я меньше всего хотел бы сейчас видеть. А зря.